Он рассказал о гористом крае на юге, где у серых дорог, нагретых солнцем, за изгородями, сложенными из камня, темнеют шершавые листья винограда, а по утрам кричат ослы. И все же дети слушали его, не шевелясь. Только Таня одна, казалось, ничего не слыхала. Она все смотрела сквозь окно, где первый снег валился на голое дерево. Оно уже начинало дрожать. «Виноград, виноград!» — думала Таня. «А я, кроме ели и пихты, ничего не видала». Она призадумалась, силясь представить себе не виноград, но хоть цветущую яблоню, хоть высокую грушу, хоть хлеб, растущий на полях. И воображение рисовало ей невиданные цветы и колосья. Учительница, облокотясь на подоконник, уже давно следила за ней. Эта девочка, которую она любила больше других, начинала ее беспокоить. Уж не думает ли она о танцульках? Еще чудесная память ее не ослабела, но взгляд рассеян, и в прошлый раз по истории она получила только хорошо. «Таня Сабанеева, ты не слушаешь на уроках?» Таня с трудом оторвала от окна свой взгляд, блуждавший в ее далекой мечте, и встала. Она еще была не здесь, она еще будто не пришла из своей незримой дали. «Что ж ты молчишь?» «Он рассказывает неинтересно». «Это неправда. Он рассказывает хорошо. Мы все слушаем его с удовольствием. Разве ты была когда-нибудь в Крыму и видела Алексея Максимовича Горького? Подумай только, живого Горького!» «Мой отец меня туда не возил», — сказала Таня дрожащим голосом. «Тем более тебе следует слушать». «Я не буду его слушать». «Почему же?» «Потому что это не относится к уроку русского языка». Бог знает, что она говорила. Учительница медленно отошла от окна, и легкие, обычно тихие шаги зазвучали громко по классу. Она шла к Тане огорченная, и взгляд ее сурово блестел, устремленный неподвижно вперед. Таня покорно ждала. «Передашь после уроков отцу, чтобы он пришел ко мне завтра», — сказала Александра Ивановна. Она строго взглянула на Таню, на ее пылающие лоб и губы, и удивилась, как побледнели внезапно эти губы, только что сказавшие такие дерзкие слова. «Я передам матери. Она придет», — тихо сказала Таня. Учительница медлила, она все думала, что с ней происходит, и не находила полного ответа в словах Тани. Или этот мальчик трогает ее существо? Она решила сходить к ней домой. Рука ее поднялась и коснулась пальцев Тани. «Ты не обманешь меня своей дерзостью. Пусть никто не приходит, я прощаю тебя на этот раз. Но знай, ты сейчас поступила не как пионерка. Ты думаешь не то, что говоришь. А ведь ты всегда была справедливой, и что с тобой, мне непонятно». Она все еще огорченная отошла к своей кафедре. Все оставались неподвижны и молчали. Только девочка Женя обернулась назад так быстро, что чуть не свихнула своей толстой шеей. «Таня просто в него влюблена», — сказала она шепотом Фильке. Он толкнул ее ногой. Ну что поделаешь, если эта болтушка была так глупа, если в ее голове, покрытой курчавыми волосами, не было никакой фантазии? А Таня все стояла, держась руками за парту, пальцы ее бессильно дрожали. Она могла бы упасть, если б воля ее молчала, как молчал ее скованный язык. — Ну что ж ты стоишь? — Садись, — сказала Александра Ивановна. — Разрешите мне сесть за другую парту? «Зачем? Разве с Женей тебе неудобно сидеть?» «Нет, удобно», — сказала Таня, — «но это дерево в окне всегда отвлекает меня». «Садись, Какая ты, однако, странная. И Таня села на последнюю парту, где не было никого, кроме нее.